Второе послание к фессалоникийцам. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучать второе послание апостола Павла к фессалоникийцам, обращая ваше внимание на его содержание, его главные пункты. Речь идет о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа во славе. Но следует помнить наставление апостола Павла, что этому славному пришествию и судам Божиим будет предшествовать восхищение Господом Церкви Христовой от земли. Это совершится раньше, а через короткое время Господь Иисус Христос явится с ангелами и со святыми своими, совершит суд над беззаконными, установить тысячелетнее царство, благословенной жизни и служение Богу Израиля во Христе Иисусе. Как мы уже неоднократно указывали на пророчества, свидетельствующие на покаяние Израиля пред Богом, остаток спасется, воззрев на Христа Мессию Голгофского, в слезах покаяния и примирения с Ним. Дивное время это будет, полное радости. Мы уже раньше говорили о подразделении на части этого послания для большего уразумления его содержания. Мы во второй части, первой главе, с 5 по 12 стих читаем такие весьма важные слова. «Доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете». Стих 5. И дальше. «Ибо праведно пред Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью». Апостол Павел утешает верующих, переживающих преследование, страдания и поношения за Спасителя. Они получили участие в Царствии Божьем. Их радость и слава неописуемые. Об этом апостол Павел пишет и в послании к римлянам, 8 главе 18 стихе. «Несравнима награда ожидает верующих во Христа Иисуса всем сердцем. Благословен Бог, утешающий нас». Второе послание к Коринфянам, 1 глава, 4 стих. А потом следует наставление апостола фессалоникийцам о пришествии Христа. И кто или что удерживает этот славный день? Да не обольстит вас никто, никак, ибо день тот не придет, пока не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели. 2 глава, 3 стих. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих. 2 глава, 8 стих. И истребить явлением пришествия своего. Будем помнить о дне взятия церкви от земли и о дне явления Христа Иисуса совершить суд над беззаконными. Слушайте драгоценные слова апостола Павла, 2 главы с 1 по 2. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и о нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом ни от слова, ни от послания, как бы нам и посланного, будто уже наступает день Христов». По-видимому, некоторые учителя смущали без ободрения Павла верующих, что день Господень приблизился, что он при дверях, а иные писали письма, как бы написанные апостолом Павлом. Это были ложные учителя. В 3 стихе этой главы апостол Павел ясно и внушительно говорит: «Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, пока не придет отступление и не откроется человек греха, сын погибли, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом, или святынью, так что в храме Божием он сядет как Бог, выдавая себя за Бога. Слово «отступление» толкуется двояко толкователями Библии. Первая мысль, конечно, сама напрашивается, чтобы ее принять. Произойдет отступление от веры, охлаждение, оставление церкви или пребывание в формальном христианстве, где Дух Святой не руководит верующими, и учение, и прославление Христа в истине они не принимают. Вторая мысль, менее принимаемая возрожденными библейскими учителями, что это свидетельствует о восхищении церкви. Базируются эти проповедниками значением слова в греческом оригинале, главным образом во втором послании к Коринфянам, 12 главе 8 стихе, где апостол Павел употребил это слово «удалил», говоря о болезни своей. Поэтому некоторые думают, что и отступление следует принять как удаление, что церковь будет взята от земли, а потом наступит день судов Божиих. Апостол Павел говорит яснее об этом во 2 главе 7 стихе. «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, доколе не будет взят из среды, удерживающей теперь». Конечно, это не противоречит положению христианства в наши дни, которое разлагается морально и доктринально, и ложные учителя имеют успех, хотя и многие, многие истинные благовестники Евангелия громко возвещают свои голоса за истину, и миллионы душ принимают Христа Спасителя в сердца свои. Дух Святой, пребывающий в церкви, удерживает Антихриста, о котором здесь идет речь. Но беззаконие действует, все более и более возрастая в силе. Все это свидетельствует о близком пришествии Господа Иисуса Христа во славе. Антихрист явится как юзурпатор и обманщик, поэтому он и будет превозноситься и прославлять себя самого. На короткое время он увлечет многих, в том числе и Израиля плотского, перед покаянием и обращением ко Христу. Об этом мы говорили больше раньше. Апостол Павел упоминает о храме в Иерусалиме. Это свидетельствует, что храм будет построен и архитектурно будет прекрасен. В нем Антихрист воссядет, выдавая себя за Бога. Ужасное богохульство будет поражено пришествием Христа во славе. Исполнится пророчество 1 главы 8 стиха. В пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога, не покоряющим благовествование Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его. Итак, пять первых стихов 2 главы говорят о восхищении церкви, а потом следует откровение в Библии о великой скорби на земле, страстном отступлении от Бога и о грядущих судах Его. Наши дни морального разложения много свидетельствует о грядущем страшном беззаконии, которое волнами своими зальет землю. Однако будущее отступление и разложение нам трудно даже вообразить. Антихрист, ставленник дьявола и его последователи превзойдут допотопные времена. Стихи 2 главы 6 по 12 весьма серьезные и поучительные. Они подтверждают сказанное нами выше. «Тайное беззаконие уже в действии», — говорит апостол Павел. Он чувствовал это в его время. Много сильнее это действие в наши времена, но это еще не то время, которое придет перед пришествием Господа нашего Иисуса Христа во славе. И тогда откроется беззаконник, которого Господь убьет духом уст твоих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны. 2 глава с 8 по 9 стих. Антихрист увлечет неспокойное человечество своими обещаниями мира, покоя, благоденствия. Речи его будут увлекательны, и многие вожди мира сего примут его как спасителя человечества, уставшего от войн и вражды. Но они не будут истинным миротворцем, а ложным же мессией. Беззаконие возрастает в наши дни астрономически. Человек разлагается. Только во Христе, в новой жизни по духу, пусть спасение для человеческой расы, грядущее неописуемое в отношении беззакония, когда сатана достигнет апогея перед своим поражением, но Христос Иисус поразит его, взяв церковь себе. Аминь.